Глава шестая. Кусты вздрогнули, тонкие ветви с красными цветами разошлись в стороны, и Клим увидел тощую серую лапу, покрытую густой всклокоченной шерстью. Тонкие пальцы с длинными когтями пощупали обшитую брезентом флягу и потащили в кусты. Петля, крепящая флягу к ремню, натянулась, но крохотная жадная ладонь была упряма и, не желая отпускать добычу, дергала все настойчивее. Замерев перед распростертым у ног телом, Клим медленно стянул с плеча карабин и потянул затвор. «Не шуми!» — на плечо легла рука Айзмана. «Их здесь целая банда!» Эсэсовец ударил ногой по веткам, и волосатая лапа тут же исчезла. «Макаки! За ночь эти твари успели перевернуть все вверх дном. Больше всего их привлекают блестящие гильзы. Хозяйничают, пока на пир не собрались настоящие хозяева джунглей. Так, что у нас здесь?» Айзман склонился над телом в походном камуфлированном комбинезоне. Серо-зеленые пятна на груди обильно перемежались с пятнами крови. Та же картина, что и на берегу. Его истыкали костяными копьями, а потом пробили затылок камнем. И при этом не взяли оружие. Клим указал на придавленный телом автомат. «А зачем? Дикари даже не представляют, что это такое. Зато они не забыли срезать ему лицо. И, заметь, делают такую процедуру не хуже столичного хирурга из Берлина. Кажется, для них подобная забава — привычное дело». Позади треснула ветка, и к ним, тяжело дыша, подошел Шмидт. Бросив под ноги недовольный взгляд, он кивнул на видневшийся в кустах проход. «Там еще один». «Наш?» — спросил Айзман. «Уж не Телесон ли?» «Нет», — отрицательно качнул головой Шмидт. «Не эсэсовец. Я проверил. Татуировки под мышкой нет». «Ищите. Я не видел Бормана, но больше других хочу увидеть Телесона. Если ему тоже срезали физиономию, то кроме татуировки с группой крови, у него вокруг кисти наколота змея. Жаль, если прикончили. Это должен был сделать я». «Почему именно ты?» — спросил Шмидт. «У нас с Телесоном что-то вроде негласного договора. Или он, или я. Давняя история, берущая начало еще во времена нашей службы в Тоттенкопфе. Эдакое состязание за звание альфа-волка. А двум волкам в одной клетке не ужиться». Клим поднял взгляд на появившегося из зарослей Удо. Моряк шепотом переговаривался с Фигелейном, а когда увидел Айзмана, то и вовсе замолчал. «Там дальше озеро с водопадом», — указал в джунгли Фигелейн. «На берегу мы нашли двух убитых мулов». «А золото?» — встрепенулся Шмидт. «Нет», — ответил Удо, — «ничего». «Дикари здесь не при делах», — начал размышлять вслух Айзман. «Золото им ни к чему, да и без мулов такой груз не унести. Я вообще сомневаюсь, что они когда-нибудь видели мулов. А это значит, что золото успели спрятать. Закопали клад, а когда собирались обратно, на них и напали». «Но как туземцы с палками могли разделаться с вооруженными до зубов головорезами?» — недоумевал Шмидт. «Борман отбирал самых отпетых». «Ну и мерзость!» — неожиданно передернулся всем телом Удо, наконец заметив в тени изуродованную голову убитого. «А если дикари все еще рядом?» Он огляделся по сторонам и невольно отступил на шаг. «Я не хочу закончить, как он». «Нет их здесь», — ответил Айзман. «Если бы были, ты бы об этом узнал, как только перешли реку. Как? Айземан поиграл в руках тонким легким дротиком и протянул моряку. По вот такой занозе в заднице. Что-то здесь не так. Шмидт присел рядом с телом. Когда ему проломили голову, он был еще жив. Как он мог подпустить к себе дикаря на расстояние вытянутой руки? У него в руках автомат с полным магазином. «Браво, ищейка!» — пробежался довольным взглядом по лицам Айземан. «А я все жду, когда кто-нибудь заметит». Он протянул ладонь, на которой лежал 10-сантиметровый шип с пушистым цветком на конце. «Для туземцев эти иглы имеют ценность, поэтому они их все собрали. Но вот у того, что на берегу, игла осталась в затылке. Место укола черное, скорее всего, яд». Фигелейн осторожно взял шип и поднес к глазам. «Цветок служит стабилизатором и поршнем. Слыхал я о таком. Иглами плюются из бамбуковых трубок. Рассказывали, что в бывшем нашем африканском Того местные племена с такими же шипами охотились на обезьян. Бывало, что доставалось и колонизаторам, но там использовался парализующий фермент с кожей ядовитой жабы. Яд или еще какое дерьмо, это уже не имеет значения. У наших раскрашенных соком друзей неплохой арсенал, согласился Айземан, так что недооценивать их не стоит. Своих убитых забрали, оставили только наших. Да и то не всех. Мы нашли 5, а их было не меньше 10. 12, уточнил Шмидт, с проводником 13. Айземан задумчиво взглянул в небо, затем на Фигелейна. Нападают дикари с наступлением темноты, так что время еще есть. Не мешало бы поторопиться. Герман, где ты видел мулов? «Здесь, рядом, на берегу озера», — вместо Фигелейна торопливо ответил Уда. «Там небольшая отмель», — уточнил Фигелейн, — «а чуть дальше водопад, и всюду отстрелянные гильзы. Первый бой они приняли на берегу, затем отступили вглубь сельвы, это их и погубило». «Тогда начнем искать с этого самого места и вдоль озера», — оживился Айземан, сбросив с плеча рюкзак. «Найдем клад, а дальше?» Скрестив на груди руки, внезапно задал провокационный вопрос Шмидт. «Как его забрать? Мулов у нас нет, да если бы и были, в нашем случае, это обуза, с которой далеко не уйти». «Возьмем, сколько унесем, остальное перепрячем», — ответил Айземан. «Вот так вот просто. Взяли, перепрятали и ударили по рукам? Неужели ты думаешь, что я не понимаю, что вернется из джунглей только один?» «На что ты намекаешь?» «И, скорее всего, это будешь ты», — продолжал рассуждать на публику Шмидт. «Ты у нас самый прыткий, ножом орудуешь, что вилкой. Да и стреляешь, я уверен, быстрее других. Зачем тебе лишние свидетели?» «Да и делиться, как я заметил, ты не привык. Даже славу главного головореза с Тиллисоном никак не поделите. Думаю, что как-то само собой так получится, что ты останешься единственный, кому будет известно о золоте. Отличная заначка на черный день, верно, Айземан? Или ты надеешься, что я полный кретин? Да я тебя раскусил еще в городе, как только ты забрался в машину». «Что ты предлагаешь?» — нервно двинул скулами эсэсовец. «Уходим немедленно, оставляем все как есть и уходим. Где искать золото, мы знаем лишь приблизительно, и это хорошо. Не будет соблазна ткнуть напарника ножом в спину. Уйдем, подготовимся как следует, и тогда возвратимся за нашим кладом. Если есть озеро, то мы сможем вернуться на гидросамолете, и не нужны будут эти мучения под названием «Отважная прогулка по диким джунглям». «На этот раз кретином ты считаешь меня?» — потемнел лицом Айзимон. «А самолет, естественно, попросишь у Мюллера. Где же его еще взять?» «Ну, конечно, ты ему ни за что не признаешься, зачем тебе самолет. Ну а мы, в свою очередь, все как один, безусловно, даже под пыткой подтвердим, что так полюбили Сельву, что впредь хотим проводить воскресные пикники исключительно в ее говенных болотах». «А вот это ты видел?» — выкрикнул Айзимон и поднес к носу Шмидта кукиш размером с перезрелую дыню. «Все продолжаешь вылизывать ботинки своему боссу? Боишься получить пулю от меня? Так получишь от Мюллера. Если раньше я бы и отпустил желающих расстаться на все четыре стороны, то теперь только с перерезанной глоткой. Золото где-то здесь, рядом. Отныне мы им все повязаны. Мой план такой. Находим, берем, сколько сможем унести, и направляемся в Парагвай. До его границы уже недалеко. За проданное золото готовим новую экспедицию и возвращаемся за остальным. Насчет самолета мне идея понравилась. А вот в Мар-дель-Плата нам дорога отныне заказана. Очнитесь, идиоты, и живите, наконец, для себя. Не для Рейха, не для Мюллера, а для себя». «Я тебе не верю», — оглянулся на Ганса и Пёшеля Шмидт. «Не будьте и вы дураками. Наш хитроумный друг заговаривает нам зубы, а сам уже придумал, что ему одному делать с нашим золотом. Дайте ему время, и он разделается со всеми». «Тогда ты будешь первый», — потянулся за ножом в сапог Айзимон. «Эй, эй!» — отпрыгнул Шмидт, и в его руке все увидели Вальтер, словно он прятал пистолет в рукаве и только ждал подходящего момента. «Я тоже стреляю быстрее, чем думаю. Какие гарантии, что ты не отступишь от своего плана?» «Мое слово. И все? И все. На этом торги закончим и займемся делом. Вещи оставляем здесь. Налегке расходимся по периметру и разыскиваем любые следы клада. Такой груз так легко не спрячешь. Им пришлось вырыть огромную яму. Ищите свежевскопанный грунт, срезанный мох, следы лопат. Я бы не стал рыть именно здесь, в джунглях». Удивив остальных неожиданной переменой, деловито заметил Шмидт. «Корни толстые, не тоньше самих деревьев». Он топнул ногой по торчавшему корню, поясняя собственную мысль. «Не всякая лопата возьмет. На этой полоске между рекой и озером я бы все же выбрал озеро. У реки следов лопат я не видел. Остается озеро. Там и грунт мягкий, и ориентир на будущее хороший. Река может пересохнуть, а озеро здесь будет всегда». «Соображаешь», — согласился Айзимон. «Вот ты и начни с берега. И вот еще что. Никому не шуметь, что бы он там ни увидел». «А как быть с дикарями?» — спросил Фигелейн. «Потому и предупреждаю, чтобы не шумели. Надеюсь, что о нас они еще не знают. В отличие от вас, я врага всегда чувствую за километр и пока спокоен. Но если даже предположить обратное, то до наступления темноты они напасть не рискнут. Поторопитесь, и все будет хорошо. Нашли, секунду полюбовались, взяли и бодрым ходом прочь на север. До парагвайской границы отсюда не больше 2 дней пути». Из кустов вновь появилась серая лапа и осторожно потрогала Клима за ногу. Он раздвинул ветки, откуда на него смотрели 2 крохотных слезящихся глаза. Лапа просяще перевернулась красной ладонью кверху, и на мгновение показалось, что в кустах прячется маленький голодный ребенок. Клим не удержался и, вспомнив, что так заинтересовало макаку, срезал кожаную петлю с ремня убитого немца и вложил в раскрытую пятерню флягу. «Надеюсь, у него там что-нибудь покрепче воды», — хмыкнул Фигелейн. «Идем к озеру. Есть у меня одна мысль». На берегу Фигелейн быстро нашел на песке след копыта и указал на воду. «Обрати внимание, Вилли, здесь мулов завели в озеро, а вышли они гораздо дальше». «Между следами 50 метров», — согласился Клим. «Единственное свободное от джунглей место. Напоминает что-то вроде песчаного пляжа». «Потому и нет следов лопат», — догадался Уда. «Золото утопили. И утопили где-то рядом». «Возможно, возможно», — кивнул Фигелейн. «Шмидт что-то говорил о герметичных контейнерах». «Конечно», — радостно продолжал развивать собственную мысль Уда. «Мулов завели в воду, сбросили груз и вышли вон там, дальше у водопада». «А что, Шмидт говорил о контейнерах? Я ничего не слышал». «Как-то проговорился», — задумчиво ответил Фигелейн. «Меня смущает только одно. На большую глубину мулов не заведешь, а у берега вода чистая, как в стакане. Песчаное дно словно на ладони. Спрятать клад в такой прозрачной воде все равно, что оставить на берегу. Может, мулов попросту приводили на водопой? А золото где-нибудь в корнях гигантского дерева? Здесь такое вполне возможно». «Видел я похожее дерево недалеко», — тут же подхватил свежеиспеченную мысль Удо. «Корни, как столбы, а между ними лошадь проскачет, не то что мул. Но это еще на том берегу было». Мрачно вздохнув, Фигелейн окинул моряка саркастическим взглядом и прошел немного вдоль озера. Берег здесь и впрямь был свободен от зарослей, с тонкой полоской принесенного водопадом песка, за которым простиралась безмятежная и чистая вода. На поверхности изредка показывалась любопытная мордочка выдры или шумом ныряла за рыбой птица, и ничто не говорило о том, что это место полно опасностей, которыми обычно кишит сельва. Если не оглядываться на возвышающуюся за спиной стену деревьев, то легко можно представить, что стоишь на берегу тихого деревенского пруда. Даже дышалось здесь легко, словно вся влажность, пропитавшая насквозь воздух, тоже осталась там, позади, в джунглях. Неподалеку на берег из зарослей кустов вышли Шмидт и Пёшель. Бросив в сторону Фигелейна быстрый взгляд, они прошли в направлении водопада, затем, огибая неглубокую, вымытую течением лагуну, снова исчезли среди деревьев. Фигелейн еще раз склонился над следом копыта и потрогал отпечаток пальцем. «След глубокий», — произнес он, никому не обращаясь. «Значит, шли с грузом», — тут же поспешил продемонстрировать сообразительность Удо. «Точно не скажешь», — осадил его Фигелейн. «Песок очень мягкий. Наши следы тоже глубокие». «Тогда имеет смысл сравнить эти следы с теми, что выходят из озера», — произнес Клим. «Ты эту мысль снял у меня с языка», — возмутился Удо. «То же самое хотел предложить и я. Сравнить следы, входящие в воду, с теми, что дальше на берегу. Если золото оставили в озере, то это сразу станет ясно по глубине следов, понятно и бестолковому». Кого имел в виду Удо, так и осталось загадкой, потому что совсем рядом, сливаясь в очередь, прогремела серия пистолетных выстрелов, и моряк, прервавшись на полуслове, рухнул, растянувшись на песке. Клим упал рядом и, откатившись, спрятался за куцым кустом, взяв на прицел лагуну, откуда донеслись выстрелы. «Это Вальтер Шмидта», — — тихо произнес, занявший позицию за поваленным деревом у воды, Фигелейн. «Вилли, следи за тылом. Удо, твой правый сектор, мой берег». «Дикари», — прошептал Удо. «Может быть», — согласился Фигелейн. «Они прикончили Шмидта и Пешеля». «Замолчи», — прошипел на него Клим, прислушиваясь. Ему показалось, что из его сектора доносится шорох раздвигаемых веток. Затем шорох перерос в треск, и на берег с автоматом в руках выбежал водитель Франц, а за ним через секунду Айземан. Облегченно выдохнув, Клим убрал палец с курка и опустил карабин. «Кто стрелял?» — выкрикнул эсэсовец. «Шмидт», — ответил Фигелейн и, указав вдоль берега, добавил. «Он там». «Вы, трое, заходите вдоль озера», — мгновенно оценил обстановку Айземан. «Герман, а мы обойдем с тыла». Не успел он снова скрыться в листве, как неожиданно наотмель рядом с лагуной неторопливо вышел Ганс и, разглядев на берегу Фигелейна, поманил рукой. «Он живой?» — удивился Айземан и негромко крикнул. «Где Шмидт?» «Идите сюда!» — позвал Ганс. «Я же приказал не шуметь!» — бросился к нему эсэсовец. «Кто и в кого стрелял?» «Сейчас увидите!» Ганс дождался, когда подойдут все остальные, и нырнул в проем в кустах. «Вы бы тоже начали стрелять!» Айземан подозрительно взглянул ему в спину и нырнул следом. Первым Клим увидел Пешеля. Немец повернул к нему бледное лицо и, ничего не говоря, отошел в сторону. Дальше, на небольшой поляне с короткой травой, едва скрывавшей ботинки, стоял Шмидт с неизменным вальтером в руках. По взволнованным, но еще не потрясенным лицам, Шмидт, догадавшись, что закрывает обзор, сделал широкий шаг в сторону и, словно срывая прикрывающую сцену штору, дабы дать зрителям увидеть всю картину целиком, потянул на себя густую разлапистую ветку. Спрятанная среди зарослей и выходящая из озера мелкая лагуна уже через десяток шагов превращалась в заболоченную пойму, в свою очередь заканчивающуюся выложенным из камней гротом. Искусно подогнанные друг к другу камни образовывали невысокую сферу с широким входом. Вход в тесную пещеру украшали гроздья цветов, бананов и белые черепа людей. Наполовину выбравшись из каменного мешка, лежала огромная коричневая змея с черными пятнами вдоль тела. Ее кожа мелко подрагивала в конвульсиях от головы к хвосту. Вдоль всего гигантского многометрового туловища, отчего казалось, что электрические волны бегут по коже и теряются в темноте, заставляя это чудовище жить и двигаться. Лишь огромная голова с еще сочащимися бурой слизью пулевыми отверстиями лежала неподвижно и спокойно, словно отдельно от еще цепляющегося за жизнь тела. «У нее голова короля быков», — неожиданно нарушил повисшее молчание Франц. На него посмотрели с недоумением, как на человека, сморозившего непроходимую глупость. Тогда Франц поспешил объяснить. «У нас с отцом на ферме жил бык-чемпион, так его голова была меньше. Но как мы его не откармливали, приз короля Тироля он так и не взял». Франц окончательно смутился и, потупившись, пожал плечами. «Может, если бы не война...» Айземан презрительно хмыкнул и покачал головой. Затем, отвернувшись, ткнул лезвием мачете в приоткрытый рот змеи и тут же отошел. «У этого быка 6 рядов зубов. Ты ее убил?» «Кажется, да», — неуверенно ответил Шмидт. «Ну, то есть конечно, убил. Не могла же она выжить. Я выпустил ей в голову все, что было в обойме». «У тебя хорошая реакция», — похвалил Айземан. «Обычно эти гады быстрее нас, людей». «Она лежала, не шелохнувшись», — возразил Шмидт. Пёшель едва на нее не наступил. Фигелейн достал фонарь и посветил внутрь пещеры. Неудивительно, учитывая ее набитое брюхо. Пёшелю уже там места не было. «Я видел много анаконд, но это что-то». Айземан тоже заглянул в грот. «Было бы любопытно ее измерить. Хотя и так видно, что не меньше десятка метров». «Ей здесь построили неплохое жилище», — заметил Фигелейн. «И кормить не забывали». «Дикари?» — спросил Удо. «Герман, я понял, куда ты клонишь», — задумался Айземан. «Все эти черепа, цветы — это их святыня, место поклонения и принесения жертв. Змея — божество». «И Борман вторгся на ее территорию», — сделал вывод Фигелейн. «Потому на них и напали», — тихо произнес Удо. «А сейчас мы ее убили. И что теперь будет с нами? Я не дам срезать себе физиономию. Уж лучше на корм пираньям». «Так, с меня хватит!» — выкрикнул Шмидт. «Мы немедленно уходим!» «Без золота никто никуда не уйдет!» — мрачно возразил Айземан. «И закончим, как Борман». «А как он закончил?» — изобразив удивление, спросил Айземан. «Кто-нибудь его видел?» «Плохо закончил», — ответил Шмидт. «Теперь я уже в этом не сомневаюсь. Скоро на выстрелы снова сбегутся туземцы, и все повторится теперь уже с нами». «Успеем», — невозмутимо ответил Айземан. «До темноты успеем, а днем им нас не взять». Рассеянно прислушавшись к их спору, Фигелейн продолжал светить в грот фонариком и вдруг, указывая на мачете, протянул к Айземану руку. «Дай». «Что такое?» — удивился эсэсовец. «Посмотри на ее брюхо». Фигелейн остановил луч на вздувшихся выступах в центре туловища и делавших анаконду схожей с верблюдом. «Формы ничего не напоминают?» «Прояви воображение. Вот этот изгиб протяни к следующему и догадайся, на что похож следующий бугор». «Ты хочешь сказать...» — произнес Айземан, указывая на изгибы тела змеи острием мачете. «В брюхе человек». Отдав Айземану фонарь и ткнув пару раз лезвием в неподвижную голову, Фигелейн осторожно переступил холодно поблескивающее тело гигантской рептилии, потом, пригнувшись, заглянул в грот. Осторожно поставив ногу между кольцами анаконды, он еще раз присмотрелся к выпуклостям тела, затем, как расчетливый мясник, провел вдоль туловища острием лезвия. «Это наверняка плечо», — прошептал он, указав на одну из выпуклостей. «А дальше выпирает голова. Свети мне под руки». Нацелившись в черное пятно рядом с рельефно выпирающей вершиной, Фигелейн сжал двумя руками рукоятку и всем телом навалился на мачете. Вначале прочная кожа лишь слегка прогнулась под лезвием, но после недолгого сопротивления внезапно с шипением разошлась, и в лицо Фигелейну со свистом ударила струя газа. «Вилли, помоги!» Подавив приступ тошноты, Герман закрыл ладонью рот и, согнувшись под низким сводом, посторонился. «Держи!» Он отдал Климу мачете и всунул пальцы в образовавшийся разрез. «Режь вдоль тела!» Фигелейн оттягивал кожу, а Клим принялся орудовать лезвием, расширяя отверстие и обнажая внутренности. Неожиданно из разреза показалась босая человеческая ступня, покрытая тягучей слизью. Тяжело хватая ртом выходящий из тела змеи смрадный воздух, Фигелейн, скривившись, угрюмо заметил. «А говорили, что анаконда не нападает на человека». «Обычно уползает», — подтвердил Айземан. «Но эту, похоже, на людей прикормили. Бедняге не позавидуешь, хотя он должен понимать, что божество не может питаться крысами и кроликами. Эй, помогите им!» Подтолкнул он к гроту Ганса и Пешеля. «Придется вам побыть акушерами и вытащить его из брюха. Герман, дай им накинуть на ногу веревку». Сменяя друг друга, Клим с Фигелейном вспороли анаконду от брюха до хвоста, и уже ничего не скрывало скользкое, сплошь обтянутое кровавой слизью человеческое тело. Пешель с Гансом вытащили тело из грота на поляну и отошли, предоставляя дальше обследовать его Шмидту и Айземану. Айземан смахнул ножом с черного лица остатки змеиных внутренностей, затем уверенно произнес: «Борман». «Он самый», — согласился Шмидт, — «Портегеносы собственной персоной». «Связанный и совершенно голый». Айземан указал на стянутые лианами за спиной в локтях руки. «Его приготовили как рождественского гуся, чтобы божество не поранилось и, не дай бог, не подавилось. Но теперь-то ты понимаешь, что нужно уходить как можно скорее. Скоро сбегутся все дикари джунглей, чтобы отомстить за эту гадину». «Нет! К черту Бормана! К черту дикарей! Всем искать золото! Все это только доказывает, что оно где-то здесь, рядом. Чем быстрее найдем, тем быстрее уйдем». «Как знаешь», — недовольно проворчал Шмидт. «Что?» «Говорю, золото нужно искать дальше вдоль берега. Здесь они побывали уже на обратном пути, а цель маршрута где-то там, у водопада». «Ну, хватит болтать», — громко хлопнул в ладоши Айземан. «Искать, искать, искать! Кто первый найдет, обещаю, не пожалеет. Герман, вы с Вилли, возвращайтесь к озеру. Шмидт, ты со своими филерами прочешете лес, а мы с Францем вернемся к реке». «А что делать с ним?» — кивнул на Бормана Удо. «С ним?» — удивился Айземан. «Портегеноса уже все равно, кто его доест. Время не ждет. Всем за дело. И быть готовым в любой момент поливать джунгли свинцом, как только эти туземцы снова сюда сунутся». «Дикари тоже люди», — тихо произнес Клим. «После ночного боя им так же, как и всем, нужен отдых». «Люди?» Айземан резко обернулся и ткнул Клима в грудь толстым твердым пальцем. «Запомни, мальчишка, люди — немцы, англосаксы — под вопросом, остальные — даже без вопросов. А об этих обезьянах я и говорить не хочу». «Вилли хотел сказать, — вступился Фигелейн, — что дикари понесли большие потери. Они сейчас наверняка зализывают раны и закапывают убитых. Им сейчас не до нас. Никто не будет нам мешать. Уж до темноты точно». «А ведь неплохая мысль», — Айземан неожиданно смерил Клима любопытным взглядом, словно увидел впервые. «Слыхал, Хоффман? Не до нас дикарям сейчас. Мальчишка дело говорит, а ты скулишь, как побитая собака». Шмидт неожиданно покраснел и недобро взглянул на повернувшегося к нему Айсмана. Клим заметил, как дернулись его скулы, а рука снова потянулась к воткнутому за пояс Вальтеру. Но Айземан уже не обращал на него внимания. Он переступил через голову выпотрошенные анаконды и направился вдоль лагуны к реке. «Прав, мальчишка!» — — рассуждал он, подталкивая вперед Франца. «Телесон наверняка наубивал их тут, как лис перепелов. Да эти недоразвитые дети джунглей теперь будут бояться одного вида белого человека. Из чего мы вдруг решили, что они сюда сунутся? Сидят сейчас в своих норах и трясутся, вспоминая, как их убивали громом явившиеся с небес бородатые гиганты. Тиллесон обеспечил их сказками на многие поколения вперед». Фигелейн смотрел в спины уходящим Францу и Айзимуну и на глазах мрачнел. «Странный персонаж», — произнес он, когда они остались с Климом и Удо одни. «Чаще он мне кажется идеальной машиной-убийцей, но иногда — кретином. От крайности в крайность у нашего Айзимана грань размытая. Был у меня один такой фельдфебель. Все никак не мог смириться, что его заставляют воевать не с солдатами на поле боя, а с подавшимися в партизаны деревенскими лапотниками. Не верил, что они могут хорошо стрелять и еще лучше устраивать засады. Поверил, когда попался в одну из них. Мы его потом сняли с дуба, где он висел подвешенный за шею, с обглоданными зверьем ногами». Вернувшись на берег озера, Фигелейн снова склонился над тушами убитых мулов. Потрогав кожаную сбрую и ремни на боках, на которых крепились ящики с грузом, он задумчиво произнес: «Абсолютно целые, сухие. Ни один не срезан, не порван. Им никто не мешал, не препятствовал, не становился на пути. Мулов разгружали не спеша, но где?» Фигелейн поднял голову в сторону водопада, мысленно выстраивая маршрут. Они вышли к озеру, спрятали контейнеры и направились обратно. Никто им не мешал где-то здесь вырыть яму, уложить ящики, затем искусно скрыть место. Но как можно упрятать гору вырытого грунта? Нигде нет даже следа лопаты. Неужели все-таки озеро? Фигелейн встал и, прикрывая ладонью глаза от слепящего солнца, снова посмотрел на водопад. С этой стороны возвышающегося плато каменная стена не была так высока, как там, где им пришлось спускаться всего 2 дня назад. Редкие, цеплявшиеся за край обрыва деревья, казалось, были совсем рядом, всего в какой-то сотне метров. Там, наверху, крохотные речушки, петляя между кустами, подбегали к краю обрыва и срывались, питая озеро искрящимися на солнце водопадами. Вглядываясь в воду, Фигелейн еще раз прошел вдоль берега и неожиданно произнес: «Вилли, выполни просьбу. Найди Айзимана и приведи сюда. Здесь одно из двух. Я или гений, или полный кретин». «Что-то заметили?» — спросил Клим. «Нет, но есть одно соображение. И будет не лишне, если его оценят знаток джунглей. Айзиман с Францем где-то у реки». Чтобы пройти от берега озера к берегу реки, Климу нужно было пробиться сквозь густую полосу сельвы с деревьями, стоящими стеной и труднопроходимыми кустами. Он вспомнил, что там, где они сбросили рюкзаки, идти было легче. И заросли реже, и даже что-то похожее на поляну, еще не завоеванную джунглями. Из двух путей Клим выбрал легкий, но длинный. Он вернулся по собственным следам, где они с Удо и Фигелейном впервые вышли к озеру и, согнувшись, нырнул в проломанный лаз. Раздвигая хлеставшие по лицу ветки, Клим медленно продвигался к поляне, откуда начались поиски. Вспомнив, что где-то рядом так и лежит немец со срезанным лицом, он принял вправо, чтобы обойти это место. Над головой качнулись ветки, и Клим увидел разглядывающую его макаку. Их здесь и впрямь орудовала целая банда. Со всех сторон доносились шорохи, треск прогибающихся под мохнатыми телами веток, впереди разносился визгливый писк. Так обезьяны оповещали друг друга об опасности. Подходить близко макаки побаивались и, заметив пробирающегося в кустах человека, шумом шарахнулись в стороны. Особенно они шумели на поляне, и Клим неожиданно вспомнил, что именно там все оставили рюкзаки с едой и снаряжением. Он представил, что с ними наверняка уже сотворили мохнатые бестии, и в груди пробежал неприятный холодок. Поляну он заметил по светлому пятну в конце зеленого тоннеля и бросился вперед, пробивая дорогу выставленным на вытянутых руках карабином. Там и впрямь слышалась возня, да невнятный, похожий на разговор шум. Клим с треском вырвался на свет и замер на краю поляны. Над выпотрошенными рюкзаками копошились не серые макаки, а Шмидт и Пёшель. Выворачивая и перекладывая фляги и консервы из чужих рюкзаков в собственные, они негромко переговаривались. Застигнутые врасплох, они замерли и подняли на Клима растерянные лица. «Вилли?» — натянуто улыбнулся Шмидт, сдвинув на затылок пробковый шлем. «Ты один?» «Один», — ответил за него Пёшель и неспешно потянулся за торчавшим за сапогом солдатским люгером. Заметив его движение, Клим вздернул карабин, направив его в грудь Пёшелю, и тот тут же замер. «Вилли, это не то, что ты мог подумать», — попытался разрядить обстановку Шмидт. «Хотя, если ты еще не потерял разум и тоже видишь, что этот предатель всех нас убьет, то можешь присоединиться к нам. Айземан сошел с ума. А все потому, что он понимает. Золото Бормана не найти. Уж будь уверен, я знаю, что говорю. Айземана дали мне в помощь, но он пошел против приказа и делает все по-своему. Однако Айземан плохо знает Бормана, а Борман всегда 10 раз подумает, прежде чем что-то сделать. И если это касается золота, то он его спрятал куда надежнее, чем кажется Айземану. Сейчас мы уйдем, а они все так и останутся здесь навечно. Ставлю 100 к 1, что эту ночь не переживет никто. И не нужно думать, что кто-то струсил. Вилли, поверь, это всего лишь небольшой шаг назад, чтобы сделать рывок вперед, потому что мы обязательно еще вернемся. Вилли, сейчас ты можешь упустить свой единственный шанс остаться живым и разбогатеть. Не верь Фигелейну, он подстилка Гитлера. Не верь сумасшедшему Айземану, он чокнутый убийца и предатель. А верь мне. Для тебя мое предложение — единственно правильный выход. Клим медленно переводил ствол то на Пёшеля, то на Шмидта и понимал, что в этом калейдоскопе лиц нет одного важного звена — не было Ганса. А разговорившийся Шмидт все артистичней размахивал руками и продолжал агитировать перейти на его сторону. «За нами сила!» — самоуверенно улыбнулся Климу Шмидт, выпустив из рук рюкзак. «Бормана больше нет, а значит, вся власть теперь в руках Мюллера. Вилли, ты ведь не глуп и должен, как флюгер, держать нос по ветру. Хочешь быть сильным, так тянись к сильным. По лицу вижу, что ты уже с нами. А теперь, пожалуйста, положи оружие и помоги мне собрать рюкзак». Хотя Шмидта с Климом разделяли несколько метров густой, доходящей до колен травы, Шмидт сделал шаг вперед и протянул руку, словно хотел дотянуться до Климова карабина. «Не будь кретином, давай его мне, и уходим. Времени у нас мало, не ровен час вернется эта горилла». «Стой, где стоишь», — направил ему ствол между глаз Клим. «Где Ганс?» Шмидт задумался, словно собираясь с мыслями. Задумчиво прищурился, разглядывая направленный на него карабин, и, когда Клим уже подумал, что он так и будет молча кривляться, Шмидт неожиданно произнес. «Ты хочешь его видеть? Дурак ты, а мог бы еще пожить». Не успел он договорить, как в спину больно воткнулась твердая холодная сталь. «Я здесь», — обдал ухо Климу горячим дыханием Ганс. «Где ты бродишь?» — набросился на него Шмидт. «Этот молокосос чуть все не испортил». «Но я все-таки успел», — начал оправдываться Ганс. «Вы не представляете, какое там болото. Как мне подкрасться, если под ногами все чавкает и хлюпает?» Он стоял, прижав к себе Клима и левой рукой обхватив его за шею. Правую, с длинноствольным парабеллумом, он вдавил ему в бок. «Медленно разведи руки в стороны», — немного ослабив захват, произнес Ганс. Дождавшись, когда Клим выполнит команду, Ганс промурлыкал довольным котом. «Вот и хорошо. А теперь отдай карабин мне». Убрав руку с шеи Клима, Ганс потянулся за карабином. «Хороший Вилли, послушный Вилли». «Хватит поясничать», — прикрикнул Шмидт. «Кончай его». «Как скажешь, босс», — щелкнул предохранителем Ганс. «Да не шуми, идиот!» — раздражаясь на бестолковость подчиненного, заскрипел зубами Шмидт. «А-а-а!» — понимающе прогнусавил Ганс. Он воткнул за ремень парабеллум и потянулся к ножнам. Второго шанса Клим ждать не стал. Выскользнув из рук немца, он, извернувшись ужом, рухнул в траву, в падении разрывая на куртке пуговицы. Выхватив из нагрудного кармана крохотный ТК, Клим успел увидеть ошеломленные глаза Ганса, его перекошенный рот, и нажал на курок. Негромкий выстрел прозвучал, как треск сухой ветки. Немец удивленно посмотрел на неожиданно резанувший болью живот и бросился в кусты. Клим вскочил, но Ганса уже не было. Зато он заметил, где мгновение назад скрылись в зарослях Шмидт с Пешелем. Он стрелял им вдогонку, пока вместо выстрела не лязгнул затвор. Клим поменял обойму, снова прицелился, затем, осознав бесполезность дальнейшей стрельбы, тяжело выдохнул и устало сел в траву. Руки его подрагивали. Он отчетливо продолжал ощущать сжимающую руку на шее, словно Ганс все еще стоял у него за спиной. Клим не раз видел, как доведенный до белого коленя своими подопечными дьяволятами Даниил Андреевич затягивался папиросой и неожиданно успокаивался. Сейчас бы и он затянулся, пробирающим легкие дымом. Клим вдруг понял, что так близко к красной черте невозврата он еще не приближался никогда. Пожалуй, так явно близость костлявой руки он не ощущал даже, когда над головой взрывались глубинные бомбы. Там это было как-то далеко, за стальной стеной прочного корпуса, и в душе верилось, что пронесет. Но когда в спину давит ствол, и представляешь, сжимающий курок палец, все чувствуется иначе. Кто-то шел сквозь заросли, обходя его по кругу. Спрятав ТК, Клим тут же растянулся в траве, ведя вдоль траектории идущего ствол карабина. На поляну выглянул Удо. Моряк, в свою очередь, осторожно повел стволом автомата, затем вышел и тихо позвал. «Вилли, ты здесь?» «Здесь», — устало отозвался Клим. «Это ты стрелял?» «Я». «Где они?» «Кто?» «Туземцы?» «Не знаю». «В кого же ты стрелял?» Клим встал, поднял карабин и, заметив на поясе Уда флягу, протянул руку. «Дай хлебнуть». «Тебе не понравится», — потянулся к ремню Уду. «У меня там спирт еще с лодки. Нам выдавали для протирки оптики». «Пойдет», — махнул рукой Клим, вспомнив, что он уже пил из этой фляги. Сделав глоток, Клим почувствовал, как в мозг вонзилось раскаленное жало. Встряхнувшись, он начал приходить в себя. Поискав взглядом, чем сбить во рту огонь, но не обнаружив ничего подходящего, Клим сорвал с ближайшего куста мокрые разбухшие листья и начал жевать, медленно и задумчиво. — Так в кого стрелял? — отобрал флягу Уду. — В обезьян? — Угу, — промычал Клим, чувствуя, что самообладание вернулось окончательно. — В Шмидта. Моряк удивленно посмотрел ему в лицо и, удостоверившись, что это не шутка, спросил. — Убил? — Не знаю, он с помощниками сбежал. — Ничего удивительного, что они сбежали. Этого следовало ожидать, — кивнул Удо, остановив взгляд на перевернутых рюкзаках. А я поначалу подумал, что появились дикари или нашли еще одну змею. Давно было понятно, что Шмидт сбежит, так что я совсем не удивлен. Айзимуну это не понравится. Только бы он не устроил погоню, а то сил у меня не осталось даже на загородную прогулку. На поляне появились Франц с Айзимоном, и Удо недовольно прошептал. «Вспомни, и он тут же всплывет». «Что случилось на этот раз?» — недовольно спросил эсэсовец. Клим с Удо переглянулись, и первым ответил моряк. «Шмидт сбежал, а стрелял Вилли. Убил?» «Не знаю», — повторил Клим. «Ганса, кажется, подстрелил». «Крысы все-таки выскользнули. Готовил я им мышеловку, но в чем, а в чутье Хоффману не откажешь. Что же ты стреляешь, как слепой крот, столько шума, а никого не убил?» Айзимон обошел по кругу поляну, потрогал пальцем пятна крови на листьях, присел над разбросанными консервными банками и, играючи, подбросив одну из них, произнес... «Вовремя спугнул. Да и Ганса ты, похоже, все-таки убил». «Только ранил», — возразил Клим. «Я видел». «Тут это равноценно. Вспомни Каспара. А вот я теперь жалею, что затянул с Хоффманом. Хотя его побег уже ничего не меняет. Если бы не ты, его бы прикончил я». На поляне появился Фигелейн. «От Шмидта я постоянно ждал ножа в спину». «Он такой же Шмидт, как я, Борман», — ответил Айзимон. «Оберштурмбанфюрер Хоффман, если ты не знал». «Конечно, знал. Что теперь будем делать?» «Искать золото. Если Хоффман доберется в Мар-дель-Плата, то скоро на это озеро высадится целый десант с кирками и лопатами». «Скорее здесь понадобятся акваланги», — возразил Фигелейн. Айзимон внимательно посмотрел ему в лицо. «Что-то нашел?» «Хочу, чтобы ты посмотрел следы. Я отыскал, где они затаскивали груз в озеро. Мулов разгрузили на берегу, но потом... все перенесли на руках в воду. Следы от ящиков засыпали песком, однако на солнце еще видны борозды. Под водопадом дно глубже, и вода всегда мутная. Золото, скорее всего, там. Фигелейн еще говорил, когда Клим внезапно заметил, что ни с того ни с сего на груди Германа расцвела красная роза. Только что цветка не было, и вдруг он появился аккуратно на лацкане его левого кармана. Через мгновение розовый пушистый цветок заметил и Айземан. Реакция его была молниеносной. Кулаком, как тараном, он сбил Фигелейна с ног и рухнул, покатившись в траве, а еще через миг оттуда прозвучал выстрел. Раскидистые кусты папоротника напротив Клима затрещали, и к ногам Франца вывалился щуплый туземец с зеленой, как у ящерицы, кожей. А дальше началось. Со всех сторон на поляну полетели короткие копья и шипы с цветами. Увернувшись от летевшего в лицо дротика, Клим заметил руку, его швырнувшую. Туземец спрятался за деревом, и, не видя его, Клим выстрелил наугад. Тяжелая пуля карабина взорвала кору, разлетевшейся щепой. И потому, как судорожно закачались ветки, он понял, что все-таки попал. Рядом, встав на колено, из автомата поливал джунгли Удо. Ему вторил Франц. Не целясь, с перекошенным лицом и широко распахнутым в крике ртом, водитель стрелял по кругу в клубах порохового дыма и салюта из разлетающихся веером гильз. Когда в его плечо вонзилась длинная игла с цветком на конце, он удивленно замер. Через секунду еще один шип впился в шею за ухом. Тогда Франц вскочил и, вырвав из тела иглы, бросился в центр поляны, откуда отстреливались Айземан и Фигелейн. Климу показалось, что он заметил еще одного мелькнувшего в листве туземца, но стоило ему вскинуть карабин, как с противоположной стороны на него вылетел целый град копий. Бросали их слабо, и увернуться не составило труда. Он распластался в траве, затем, извиваясь, пополз к рюкзакам. Внезапно показалось, что в икру левой ноги укусила пчела. Клим поднял голову и увидел торчавший из ноги шип. Изогнувшись, он выдернул цветок, а затем заметил туземца. Тот прятался в листьях над головой, в кроне дерева, и, приложив ко рту бамбуковую трубку, снова целился в Клима. Перекатившись на спину, Клим поднял ствол, но выстрелить не успел. Заметив, что обнаружен, туземец выпрыгнул из ветвей и упал рядом, занеся в вытянутых над головой руках костяной нож. Отбить этот удар тоже не составило труда. Климу показалось, что он борется с ребенком. Слабое тело извивалось, пытаясь юркнуть в кусты, и единственное, что не позволяло с ним покончить, — скользкая зеленая смазка на коже. Как ни пытался Клим схватить туземца за руки или ноги, тот выскальзывал, словно извивающаяся в руках рыба. Тогда он вскочил и, перехватив карабин за ствол, обрушил приклад на покрытую слипшимися волосами голову. И в ту же секунду на его спину словно обрушился пчелиный рой. От затылка до пояса в кожу вонзились десятки раскаленных жал, отозвавшихся в спине жгучим огнем. «Отходим к озеру!» — закричал Айземан. «Всем на берег! Удо, прикрой отход!» Клим и сам понимал, что нужно выбираться из этих зарослей, где невидимые туземцы были как тени в темной комнате. Но неожиданно он обнаружил, что его левая нога превратилась в деревянную колоду. Он ее чувствовал, но ни согнуть, ни ступить уже не получалось. Опираясь на карабин и волоча ногу, Клим бросился на голос Айземана и вдруг увидел Франца. Водитель лежал, свернувшись эмбрионом, а из его рта сочилась пена. Из бедра торчал дротик, автомат лежал под рукой, но рука безвольно елозила по стволу и никак не могла взять оружие. Франц смотрел Климу в глаза застывшим взглядом, и на его лице застыл ужас. Он попытался протянуть руку, но смог только вяло пошевелить пальцами. А потом Клим почувствовал, как земля вдруг качнулась. Деревья поплыли и завертелись в бешеном хороводе. К горлу подкатила тошнота. Ноги подкосились, и он рухнул на вытоптанную траву, где уже затих убитый им туземец. Странное чувство. Голова работала отчетливо. Он все видел и даже продолжал ощущать запах пороховых газов, еще дымившегося ствола автомата Франца, но словно наблюдал за всем со стороны. Тело онемело, его облепили миллиарды невидимых насекомых. Кожа горела от их укусов, чувства вопили, требуя их смахнуть, но Клим ничего не мог сделать. А потом появились они. Зеленые тела обступили, склонились, протянулась тонкая рука и, взяв за подбородок, повернула его голову на бок. Его подтащили к дереву и, приподняв, прислонили к стволу спиной. Еще одна рука протянулась к его рту и провела ладонью от уха до уха. Тогда Клим догадался, что его рот, как и рот Франца, извергает пену. Зато теперь он мог видеть всю поляну целиком, а она была сплошь усеяна туземцами. Фигелейн лежал уже связанный лианами, но с Айземаном у туземцев не получалось так легко справиться. Утыканный иглами, Айземан хрипел и пытался дотянуться до обступивших его ног. Туземцы расступались, отходили и терпеливо ждали. Затем эсэсовец сумел перевернуться на живот и даже немного отползти, но вскоре замер, и его снова взяли в плотное кольцо. Тогда Айземан сделал последний рывок и поймал ближайшую подвернувшуюся ногу. Клим услышал, как туземец закричал и, дергая всем телом, силился вырваться и даже перевернул Айземана на спину. Ему на помощь бросились сородичи, разжимая пальцы противника, колотя по ним палками, и вскоре Айземан сдался. Теперь он лежал и беспомощно пускал пузыри. Все еще с опаской над его лицом склонился один из туземцев, и Клим увидел, что тот так же, как и ему, вытер эсэсовцу рот. Но Айземан не был бы собой, если бы не попытался укусить. А дальше в рядах дикарей произошло замешательство. Разволновавшись, они пританцовывали, хлопали себя по ногам и явно кого-то звали. Неподвижный и парализованный, Клим сидел, опираясь спиной о ствол, и будто со стороны смотрел страшное кино. Тот, кого призывали, вскоре появился, чтобы внести в жуткую сцену свою долю драматизма. Он оказался немного крупнее остальных, также измазан зеленым соком, но его лицо скрывала деревянная маска с узкими прорезями для глаз и разукрашенная бурыми узорами засохшей крови. В руке туземец сжимал короткую толстую палку с привязанным заостренным камнем. Склонившись над Айземаном, маска приподняла ему верхнюю губу, затем полезла пальцами в рот. Вцепившись в челюсть, она раскачивала Айземану голову, но извлечь так заинтересовавшие ее обладателя железные зубы так и не получалось. Распаляясь, туземец топтался у Айземана на груди, повизгивал, выкрикивал боевой клич и пытался засунуть тому в рот обе ладони. Так ничего и не добившись, он взялся за каменный топор. Через минуту вместо лица у Айземана осталось лишь кровавое месиво. И довольный дикарь оттирал от крови и демонстрировал остальным поблескивающие зубы. Вскоре кошмарное кино исчезло, потому что Клима повалили, поволокли, и теперь он видел лишь мелькающие перед глазами листья и бегущие зеленые ноги.